потеря времени и денег. Корпорация не для этого дала такую задачу тебе, менеджер Ишита. Она повернулась к одному из грузчиков. Ноутбуки донесем сами. Слушаюсь, кивнул мужчина в синем рабочем костюме. Нам осталось доставить только стулья, и все. Дело сделано. Нана лишь кивнула, подошла к грузовику и выдала каждому в руки по новенькой, целой коробке, в которой, как мы уже и сами догадались, были ноутбуки. Техника на балансе компании тут же предупредила всех Нана, мгновенно став строже, и числится на мне. Так что постарайтесь не сломать и не разбить, я еще планирую их использовать для своей работы. Всем все понятно? Странно, чего это вдруг она решила заговорить с нами таким командующим тоном. Арендованное помещение, точнее, полноценный офис был очень душным. Первым делом, каждый из нас занялся поиском очевидной вещи, пультов для кондиционеров. Ведь мы понимали, что в такой душегубке работать будет просто невозможно. Но здесь удача оказалась на нашей стороне. Пульты были упакованы и сложены в небольшую коробку, которую я нашел в одном единственном кабинете, который отделялся от общего помещения офиса лишь стеклянной стеной. Вот тут я и выбрал свое рабочее место. По крайней мере, никто особо спорить не стал. «Хочешь почувствовать себя в роли начальника?» — улыбнулась Йонгмиры, когда я разложил все на своем столе. «Хороший настрой на будущее. Если хочешь, можем поменяться», — безразлично ответил я. «Но, тем не менее, если у меня получится добрать кого-то еще в группу, мне точно придется прятаться от остальных, потому что будет слишком шумно». Глава 5. Работа закипела в новом ключе. Каждый был занят своим делом. Гонана проверяла списки работников, которые могли сменить место работы из одной корпорации в другую. Лин Джо сидел на телефоне и обзванивал поставщиков запчастей, которые шли и в нашу корпорацию, и к нашему сопернику. Раз модели были практически одинаковы, то и внутренности тоже вполне могли совпадать. Тут еще был момент с тем, что в разрабатываемой в корпорации модели машины использовались определенные новшества, которые требовали специфических деталей. А Йонгмиры, сложно было сказать, насколько была полезна ее работа. Она познакомилась в социальной сети с тем самым Ло Мук, и, как я понял, просто спамила его сообщениями. Что именно там было, я не знал, но и вмешиваться в это не очень-то и хотелось. Пусть обрабатывает этого мужчину, раз считает, что справится. Обратную связь от Пак Минхэ я получил лишь через пару часов, как началась работа. И, к моему сожалению, результаты были не очень. Ло Мук, парнишка, который ушел из корпорации по совету и помощи его родителей, и устроился к нашему противнику, оказался чист. Никаких левых счетов, никаких пополнений, которые могли бы вызвать наши подозрения. Типичный парень под крылом своих родителей. Деликатные расходы и родительские пополнения баланса – довольно типичная и скучная картина. Но даже после того, как я это сказал Йонгмиры, та не стала отступать от своего. Продолжила общение и сказала, что, может быть, ей удастся получить имена тех, кого мы ищем. Ло Мук уже стал заместителем начальника отдела внутри фирмы. Не без помощи родителей, разумеется. Так что есть шанс узнать что-то побольше. А вот Хосем оказался тем еще прохвостом. Получал заработную плату, частично мимо кассы. Не все налоги оплачивал и очень часто получал от сторонних лиц доходы, о которых нигде не заявлял, разумеется. Правда, суммы были не такими большими, чтобы заинтересовать правительственные службы, но тем не менее это был рычаг давления, которым можно было воспользоваться. Вот с него-то мы и начали. Минха дал мне распечатку, которую сначала просмотрел Гонана, и начал вводить имена и коды в базу, а я начал анализировать и структурировать 35 листов имен и сумм, которые он получал за последние полгода. В том, что он нарушает закон, я не сомневался. Невыплата налогов сулит очень неприятным судебным делом, а также вполне реальным сроком. Но, видимо, подстраховка, так бы я назвал сообщения, которые прикрепляли к суммам переводов, работала как по маслу. Никто им не заинтересовался. В налоговой базе нет дел на него. Спустя полчаса ко мне пришла Нана с отчетом. Она, похоже, имела знакомство и там, просто не собиралась говорить, каким именно образом получила сведения. Впрочем, для Чебалей было характерно иметь прикормленных чиновников в разных службах, которые в случае чего могли помочь в продвижении интересов корпорации. Перед законом, сугубо по бумагам, которые предоставляет его бухгалтер, к нему не придраться. Но по счетам же другое, вздохнул я. Вот, посмотри, Положил перед ней два листа с распечатками пополнений. В левый, указал пальцем на левый лист. Пополнение на немаленькие суммы. Все коды, переводные, то есть, они просто переводили ему через банк, а сообщение, на подарок и есть его подстраховка. В общем, он делает вид, словно ему переводят другие люди, сугубо на личные траты, а не за работу. Понимаешь, хитро, согласилась она. А это что? Девушка указала на первый листок, и вместо того, чтобы услышать ответ, сама озвучила свое умозаключение, которое так и напрашивалось. Пополнение ха, звонко рассмеялась она. Смотри, ни одной ровной суммы, словно он какие-то заначки кладет себе на счет. Так и есть, кивнул я, тоже в своем роде подстраховка. Банковская система, со слов моего приятеля, устроена очень забавным способом. Она будет выискивать и документировать пополнение на круглые суммы, или кратные 5 и 10, здесь же, иначе. Нана не переставала удивляться хитрому плану Хусему. Ну, раз он так делает, значит, есть что скрывать. Может, да, а может и нет, покачал я головой. Да, мы определенно вскрыли мошенническую схему, которой он промышляет, но она может никак не относиться к нашему делу. Совсем никак. Гонана кивнула, понимая, к чему я веду, вышла из кабинета и направилась выполнять свою работу. Я же закрыл глаза, сосредоточился и начал проигрывать в голове различные варианты, каким образом и кто мог слить информацию о разработке. Нет, разумеется, может быть, никто и не сливал, а, например, какой-нибудь гений, по типу Наны просто влез в систему и украл всю информацию. Но только со слов все той же Наны, она бы точно это заметила. Так, стоп, информация. Вскочил со своего места, выбежал в общий офис и тут же направился к удивленной Нане, которая только-только села на свое место. Госпожа Го, я облокотился на ее стол, подскажи-ка мне, пожалуйста, есть ли шанс отследить движение информации? Понятнее выражайся, недовольно ответила Го Нана. Что именно тебя интересует? Можешь ли ты посмотреть, была ли вынесена какая-либо информация с одного или другого отдела? Что-то вроде отправки письма с файлами на электронную почту, или перенесение данных на флешку, не очень уверенно произнес я. Ну не разбирался я в таких технических тонкостях, что поделать, могу, кивнула она, но я сомневаюсь, что если вор все-таки есть, то он будет настолько глупым, чтобы оставить такие следы. И работа закипела новым ходом. Лин Джо спустя пару часов отчитался, что склады чистые и никаких перепродаж информации, а уж тем более деталей, не было. Все запчасти проверены и все были под своей маркировкой, так что ошибок быть не могло. Я остался в некотором смятении, потому что по итогу у меня на данный момент ничего толкового не было. Двое подозреваемых, как оказалось к обеду, чисты перед нами. Никаких документов, файлов и писем на посторонние адреса никто не отправлял, за что спасибо Нане с ее системой безопасности и по итогу работа, так сказать, встала. Го Нана копировала список работников, Лин Джо ковырялся в носу и общался с кем-то в социальных сетях, а Йонг Мира мирно посапывала на столе, вымотавшись за эти часы. Я же гадал, где мне ухватиться за ниточку и дернуть ее так, чтобы клубок начал распутываться. Но все изменилось буквально через 10 минут, когда Пак Минха прислал мне отчет по двум работникам, которых отослала ему Го Нана, Ли Мо и Гук Гвен, два близких приятеля, если верить информации, которую выдернула Нана из системы, отличались особым умом и сообразительностью. Их анкеты я просматривал еще до звонка Минха, но и здесь у меня появились первые нестыковки. Во-первых, против компании Джингрия было 3 иска за последние 2 года, и все они были на весьма крупную сумму и с одной и той же претензией – кража внутренних разработок. Из всех 3 случаев, компания смогла отмахнуться и не отдать ни одного вона своим конкурентам. Во-вторых, над 3 проектами, по которым шли судебные разбирательства, работала эта парочка. Причем не просто работала, а была ведущими в тест-драйве, а также в дизайне и технической оснастке, что уже наводило меня на одну мысль. Это они, Винсент, проверяй. Пак Минха прислал бумаги по этим парням. Финансовые составляющие Ли Мо и Гук Гвина были плачевными, до поры до времени. Пролистывая отчет за последние 5 лет, я не мог не заметить, как их дела пошли в гору до начала первых судебных разбирательств. Суммы с большим количеством нулей они вносили вдвоем. Не было переводов, было пополнение наличными. Странно, что в суде этим не заинтересовались. Нана нашла мне дела 3-летнего периода, которые я также присмотрел, но ничего интересного, связанного с нашим делом, в них не было. Доказательной базы не было, лишь мимолетные обвинения, от которых компания Джингрия с легкостью отмахнулась. И что было самым интересным, так это последнее пополнение двухнедельной давности. Они занесли деньги себе на счет в промежуток всего в 2 дня. Самоуверенные какие, криво улыбнулся я, и в этот же момент в дверь постучала Йонгмиры. «Чего тебе?» Ломук оказался очень информативным малым, улыбнулась она. Он сказал, что есть в его отделе 2 работника, которые поражают всех своей находчивостью. «Дай угадаю», перебил ее я. «Лимо и Губгвен, верно?» «Верно», искренне удивилась она. «А откуда ты это узнал? Я столько времени потратила на добычу этой информации. Не мог сразу сказать об этом? Не знаю, как ты смогла убедить парня за 1 день по переписке на такие откровения, но я восхищен этим». Я сказал это искренне, не скрывая своих эмоций. Меня всегда поражали люди, которые могли спокойно разговорить своего оппонента на самые щепетильные темы. Такими ораторскими навыками я сам не владел, но в моей будущей жизни у меня должен был появиться такой человек, который станет для меня незаменимым помощником и переговорщиком, экономящим мне кучу времени и нервов. Но не думал, что встречу кого-то похожего на него. Он еще что-нибудь полезное сказал, например, откуда они получают эти идеи. Начал по-новому я. Или кто им поставляет материал, заказывают ли они его где-то. Ну ты как-то слишком много хочешь для 1 дня. Недовольно скривилась Йонгмира, тут же отвернувшись, чтобы я не видел появившейся на ее лице довольной улыбки за похвалу. Не гони, я работаю. За 3 дня мы смогли проверить полноценно весь отдел разработок компании Джингрия. 2 подозреваемых как были, так и остались. Другие были чисты. Хотя мы обнаружили еще парочку мужчин, со схожими историями по переводам, как у Хусем. Это, разумеется, мы на данном этапе пропустили и вернулись в самое начало. Имея 2 подозреваемых, а точнее, 2 потенциальных воров, мы не имели ни одной зацепки по тому, как они получили информацию, а уж тем более от кого. Без весомых доказательств все это ничего не стоило. Все решилось в момент, когда я понял, где я ошибся. Госпожа Го, я сидел на краю своего стола, кидая скомканную бумагу в урну, как еще, кроме уже рассмотренных способов, человек может передать информацию, находясь в офисе. Эти варианты мы уже просмотрели, ответила она, скрестив руки на груди, как и остальные. Ни файлов, ни писем, ничего подобного не было. Фотографии этих документов, предположила Мира, поняв, на что я намекаю в своих размышлениях. Да, хороший вариант, согласился я, однако это ненадежно. Фотография сильно искажается, когда снимаешь монитор. Есть еще варианты, что можно сделать, не выходя из офиса, чтобы передать документы. Предположений не было, поэтому слово осталось за мной. Мира, есть очень большой шанс, что права. Кто-то сфотографировал документы и отправил их нашему конкуренту. Увы, в личные телефоны мы никогда в жизни не залезем без прямых улик, поэтому остается еще кое-что. Понимая, что никто из них не понимает, к чему я клоню, начал пояснять. Чтобы постоянно передавать информацию конкуренту, нужно иметь доступ к этой информации, верно? Причем на постоянной основе, а это требует больше усилий. Верно, согласились сразу все, кто мог иметь полный доступ ко всем документам. Я улыбнулся. Только руководители, ответила Гонана. Но среди наших не будет подобных крыс. Так что, Винсент, это тупик. А я считаю иначе, улыбнулся я. Госпожа Го, посмотрите, пожалуйста, у кого был полный доступ ко всем документам по проекту. Сможете, ты не учитываешь еще кое-чего, заговорил Лин Джо. В правилах корпорации есть пункт для таких, как, он покосился на Нану, как она. Всю документацию нельзя хранить в электронном виде в связи с утечками. Да, улыбнулся я, и это я тоже знаю. Поэтому у меня есть предположение, которое мне очень нравится. На меня уставились 3 пары глаз, и я продолжил. Документы, скорее всего, отправили фотографиями, как и говорила Мира. Однако также, как нельзя хранить все в электронном формате, нельзя хранить все и в бумажном. Если мы найдем принтер, который распечатывал большой объем информации по разработке, то найдем и виновника. Скорее всего, наш инкогнито распечатал все это и сфотографировал, сделал я небольшую паузу. Как вы знаете, для учета, на принтере отмечается, кто именно печатал и когда, пусть и не что именно. Так что даже ксерокопия будет отмечена уникальным номером сотрудника. Слишком сложно и муторно, не согласился со мной Лин Джо. Ты представь, сколько придется потратить времени, чтобы все это сфотографировать и переслать. Сам понимаешь, запутаться легче простого. Вот поэтому, заулыбался я, должен быть принтер или система принтер-сканер, которая недели так две назад, я покосился на Нану, которая начала понимать, к чему я веду, провела чудовищную работу по растрате чернил, которые закупает наша корпорация ежемесячно. Не закупает, не согласился Лин Джо. Корпорация владеет фирмой, которая занимается этим. Вот чего ему не имется-то, зачем постоянно пытается поправить меня. Давай сделаем нашу работу быстрее, Нана заговорила спустя минуту тишины и осмыслений. Я дам тебе доступ к базе, временно, она повернула голову вправо, посмотрела на умоляющее лицо Джо, который явно хотел такой же доступ. Правда, я очень сомневаюсь, что он с ним сделал бы что-то толковое. Проверишь всех руководителей, кто имел доступ к базе и документам по новой марке, а я проверю все сетевое оборудование этажа, чтобы примерно прикинуть, когда и кто, сколько печатал. Камеры же покажут, кто был в этот момент рядом с комнатой на этаже. Нужны только большие объемы, уточнил я. Нет, опять начал лезть Лин Джо. Наша крыса могла сдавать информацию кусками. А вот и нет, все же не выдержал я. Разработка и компоновка делается за неделю. Данные постепенно никто бы не сливал. Это долгий процесс. И не факт, что разработка пошла бы дальше. Она могла остаться в статусе черновика, например. Так что документы сделали разом. Может, за пару дней, но это максимум. Тогда я посмотрю данные за месяц, кивнула в знак согласия Нана. Так, думаю, будет надежнее. А то жалко будет потраченного времени, если слив начался на пару дней раньше, и наша цель просто искала подходящий момент для передачи. Я согласился с Гонаной и после того, как из кабинета вышли все, сел за ноутбук и получил уведомление о доступе на главный внутренний сайт компании. Здесь было все. Просто все. В данный момент я мог узнать все данные по любому руководителю не выше 25 этажа, и это было своего рода властью в руках. Разумеется, таким доступом было бы грех не воспользоваться, чтобы узнать, кто кого заменяет, и куда можно было бы податься. Но тем не менее дело важнее личных амбиций. Да и не сомневаюсь, что Нана в системе отследит все мои действия, а там могут возникнуть неудобные вопросы. Документы из отдела дизайнеров и отдела составления модельного ряда я нашел почти сразу. Не с первого раза, но все же разобрался, как найти определенный тип документов, как найти общую базу и где хранятся все объединенные проекты в итоговом виде. По итогу, за какой-то час я добился вполне хороших результатов. Получил список из 50 человек, которые были руководителями на разных этажах, а затем, понимая, что мне предстоит сделать и насколько это все может затянуться, я просто начал пролистывать список вниз, пока не наткнулся на одно единственное имя, которое и стало переломным моментом. Хансиге, криво улыбнулся я, а я даже не удивлен, что ты тут есть. Я встал из-за стола и направился в офис, закрыл за собой дверь, обошел удивленных ребят, которые смотрели на мою довольную улыбку, как на знак чего-то неестественного, и следующим делом прервал работу Наны. «Госпожа Го, я не мог не улыбаться, подскажите, пожалуйста, вы хорошо знаете некую Хансиге?» Так, она приподняла ладонь и повертела ей. Пару раз сталкивались, но ничего плохого сказать не могу, слишком мало общались для полноценной оценки. «А вы знаете, что по ее душу велось расследование и похищению средств корпорации, что она проводила мимо отдела отчеты, которые потом через посредников уходили в ее карман?» Продолжил задавать я вопросы, чувствуя, что интуиция просто кричит, что это и есть наша цель. Слышала, но вопрос решили внутри руководства и ее не уволили. Я не особо разбиралась в этом, она пожала плечами, потому что не заинтересована. «Госпожа Го, а вы можете узнать, в какие офисы у нее есть доступ? И самое главное, есть ли у нее доступ в отделы дизайнеров и в отдел, связанный с новым модельным рядом?» «Минуту», — сухо ответила девушка, показывая некоторое раздражение, что я отвлек ее от ее работы. И спустя пару минут она оторвалась от ноутбука. «Да, есть, только в отделе модельного ряда. Доступ ей выдали пару месяцев назад, а до этого она замолкла, что-то выискивая в документах. Она была не раз лишена доступа, потому что вновь зависла, быстро читая что-то в экране ноутбука. А пропуск у нее заканчивался, и она не продлевала. Чтобы распечатать подобный документ,